Ветхозаветная церковь, как носительница откровения, уже не раз была судима Богом. Когда люди отказывались слушать Его Слово, возвещенное через пророков, они лишались небесного покрова и попадали в рабство к язычникам. В 70-м году этой трагедии суждено будет произойти вновь, ибо Иерусалим не узнал времени посещения своего. Но жребий Иерусалима есть прообраз длящегося суда Божия. Его испытывает на себе и христианский мир, Рим, Александрия, Константинополь. Новый народ Божий, приняв завет Христов, несет ту же ответственность, что и древний Израиль. Поэтому он будет постоянно переживать судные дни, доколе борьба добра и зла не достигнет высшей точки напряжения, и тогда произойдет последний суд, перелом, прорыв истории за свои пределы, очищение и преображение мира. Древние люди не могли представить себе богоявление иначе, как в ореоле космических катастроф. Поэтому, следуя обыкновению пророков, и сам Иисус говорил о гаснущем солнце и падающих звездах. Однако символику этой апокалиптической иконы не всегда следует принимать за точное описание событий. По существу, евангельская эсхатология не сосредоточена на явных знамениях суда. Он совершается неприметным образом. С того времени, как Бог стал человеком, судится каждая душа. Беспечные и праздные застигаются врасплох, как были застигнуты старейшины Иерусалима. Говоря об этом, Иисус указывает не на отдаленное будущее, а на то, что происходит сегодня и всегда. Наблюдайте же за собою, чтоб сердца ваши не отягощались хмелем и опьянением и заботами житейскими, и чтобы не настиг вас внезапно день тот, как сеть. Близость Господа открыта лишь бодрствующим, прочие же остаются слепыми и неподготовленными. Как во дни Ноя перед потопом ели и пили, женились и выходили замуж до того дня, как Ной вошел в ковчег, так и в любую эпоху люди живут, не подозревая о близости судьи. Заповедь — быть постоянно собранными и готовыми предстать перед Господом, Иисус выразил в нескольких притчах, которые рассказывал вслед за пророчеством о конце. Их главный мотив — приход или внезапное возвращение того, кто отсутствует. Это относилось к ожиданию Мессии и к суду над миром после его земного служения. Христос как бы готовил учеников к разлуке, во время которой они не должны поддаваться расслабленности и духовной спячке. «Если бы, — говорил он, — ведал хозяин дома, в какую стражу, то есть время суток, придет вор, он бодрствовал бы и не позволил подкопать дома своего». Человек должен быть также подобен слуге, которого господин оставил распоряжаться в доме. Благословен он, если будет исполнять волю господина в его отсутствие. Если же скажет дурной раб в сердце своем: «Медлит господин мой», и начнет бить других рабов, таких же, как он, есть и пить с пьяницами, Придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час которого не знает, и рассечет его надвое, то есть изобличит, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Царство Божие, приходящее неожиданно, Христос уподобил и другой притче — жениху, которого ждали однажды подруги невесты. По обычаю им нужно было встретить его с горящими светильниками, но из 10 девушек лишь 5 запаслись маслом для ламп. Жених задержался в пути, и они заснули. В полночь раздался крик: «Жених идет!» Предусмотрительные вышли к нему навстречу, а у остальных светильники погасли, в них кончилось масло. Когда же они поспешили купить его и вернулись, дверь была уже заперта, и жених не впустил их. Быть готовым значит трудиться для Господа. Об этом учит 4-я эсхатологическая притча. Хозяин, уехав в далекую страну, оставил 3 слугам разное количество талантов. Талант — мера, равная 26 килограммам серебра. 2 постарались приумножить полученное, а 3 зарыл талант в землю. Вернувшийся господин по достоинству оценил труд рачительных слуг, а нерадивого наказал. В чем же заключается этот труд? Ответ на вопрос содержит притча о царе, сыне человеческом, который отделяет злых от добрых, как пастух отделяет белых овец от черных коз. Тогда скажет царь тем, кто по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от основания мира. Ибо голоден был я, и вы дали мне есть, жаждал, и напоили меня, наг, и одели меня, странником был, и приняли меня, болен был, и посетили меня, в тюрьме был, и пришли ко мне». Тогда ответят ему праведные: «Господи, когда мы тебя видели голодным и накормили, или жаждущим и напоили? Когда же мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда же мы видели тебя больным или в тюрьме и пришли к тебе?» И ответит им царь: «Истинно говорю вам, сделав для одного из братьев моих меньших, вы для меня сделали». Тогда скажет и тем, кто по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо голоден был я, и вы не дали мне есть, жаждал, и не напоили меня, странником был, и не приняли меня, наг, и не одели меня, болен и в тюрьме, и не посетили меня». Тогда ответят и они: «Господи, когда мы видели тебя голодным, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в тюрьме, и не послужили тебе?» Тогда он ответит им: «Истинно говорю вам, не сделав для одного из этих меньших, вы и для меня не сделали. И пойдут эти в муку вечную, праведные же в жизнь вечную. Итак, если для мира в целом время суда скрыто непроницаемым покровом будущего, то каждый человек и сегодня уже стоит перед Сыном Человеческим, и каждый испытывается им. Царство Его здесь, среди нас. Тонкая грань отделяет нас от горнила Божия. «Не знаете, — говорит Христос ученикам, — когда придет Господин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или утром, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. И что вам говорю, всем говорю? Бодрствуйте!» Глава 15. Пасха Нового Завета. С вечера 5 апреля до ночи на 7. В то самое время, когда на Елеоне Христос вел с учениками беседу о последних днях, Иуда тайно проник во дворец Каиафы, чтобы встретиться с представителями власти. Он предложил саддукеям свой план — схватить Иисуса ночью вне города, не привлекая внимания толпы. Иуду, конечно, стали расспрашивать о замыслах учителя и его приверженцах. Вероятно, Искариот сообщил, что Иисус, по его мнению, намерен провозгласить Царство Божие в день Пасхи. Опасаясь, что это будет какой-нибудь новый дерзкий акт, вроде изгнания торговцев из храма, иерархи ухватились за возможность своевременно предотвратить соблазн. Хотя арест был сначала отложен на послепраздничные дни, содействие Иуды заставило Синедрион изменить решение, тем более что он вызвался сам провести стражу к месту, где обычно укрывался Иисус. Раз вступив на путь предательства, Искариот не мог остановиться. Теперь он уже был намерен извлечь выгоду из своей измены. «Что хотите дать мне?» — спросил он, после чего архиереи немедленно заплатили ему за помощь. Получив деньги, Иуда, как ни в чем не бывало, вернулся к учителю. Утром, в четверг, Иисус велел апостолам готовиться к седеру, пасхальной трапезе. По уставу ее следовало начинать вечером 14-го Нисана, который в том году приходилось на пятницу. Но Господь знал о предательстве, знал, что ему осталось быть на свободе меньше суток, и поэтому хотел успеть встретить Пасху в кругу учеников. Он придавал особое значение этому последнему в его земной жизни празднику. «Великим желанием возжелал я вкусить эту Пасху» — в данном контексте синоним пасхального Агнца. «Вместе с вами, прежде моего страдания», — сказал Иисус, — «ибо говорю вам, не буду вкушать ее, доколе не исполнится она в Царстве Божием». Апостолы поняли эти слова по-своему. Даже когда накануне он говорил: «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие», они не верили в трагическую развязку и продолжали думать, что нынешний седер станет кануном его торжества. «Где нам приготовить Пасху?» — спросили ученики. Было бы надежнее оставаться в Вифании, но Иисус послал их в город к одному из своих тайных последователей. Пасха должна была совершиться по закону в Иерусалиме. «Идите в город к такому-то», — велел он Петру и Иоанну, — «и скажите ему, учитель говорит, время мое близко, у тебя я совершу Пасху с учениками моими». Оберегая эти драгоценные часы, он принял меры предосторожности. Имя владельца дома было названо только двоим. Христос дал им знак. У ворот они встретят человека с кувшином, который и проводит их. Обстановка секретности начинала беспокоить учеников. Двое из них даже вооружились на случай внезапного нападения. Неизвестно, можно ли было приобрести ягненка и совершить положенное жертвоприношение за день до праздника. Не исключено, что обычай позволял это, ибо тысячи и тысячи паломников желали принять участие в обряде. Во всяком случае, неведомый друг учителя позаботился обо всем. На исходе дня Иисус с учениками пришел в Иерусалим. Впервые за эту неделю он готовился провести там ночь. Хозяин уже ждал их. Большая верхняя комната была выметена и выстлана циновками. Все остатки квасного хлеба по обычаю были уничтожены. На столе находились лишь глиняные тарелки с опресноками, кувшины с вином, кубки. Об Агнце или самой Пасхе евангелисты не упоминают, это традиционное блюдо. Каждая трапеза, сопровождавшаяся молитвами, считалась у иудеев своего рода обрядом. В ней участвовали только члены семей или маленькие братства, хабурот. Места во время таких вечерей занимали по старшинству, которое строго соблюдалось. Поэтому апостолы, войдя, стали спорить, кто будет ближе к учителю. Однако Иисус напомнил им, что не только в эту торжественную минуту, но и в любое время они должны побеждать всякое честолюбие. Ветхозаветные пророчества нередко изображали мессианское царство в виде пира. Если судить по многим притчам Христа, он дорожил этим символом. Для него собравшиеся за праздничным столом братья олицетворяли мессианскую общину, главой которой был он сам. По тогдашнему обыкновению все возлегли на низких ложах. Иоанн рядом с Господом, Симон напротив него, поблизости находился и Иуда. Священное событие Великого Четверга, которому предстояло жить в таинстве литургии, стать средоточием церкви, и которое будет запечатлено в молитвах и гимнах, в творениях Джотто, Дионисия, Леонардо, происходило в обстановке непритязательной простоты. Только присутствие Искариота, если бы апостолы знали о предательстве, могло омрачить вечерю, но они пока ни о чем не догадывались. Хотя законный срок седера наступал лишь на другой день, Христос, вероятно, во всем следовал пасхальному чину. Это был его праздник, его новая Пасха, знаменовавшая уже не исход на свободу и усыновление Богом одного народа, а искупительный дар всему миру. В начале вечери полагалось в знак благоговения омыть руки. После этого Христос неожиданно встал и, сняв верхнюю одежду, опоясался полотенцем. 12 замерли в недоумении. Он же налил воду в кувшин и приготовился мыть ноги ученикам. На Востоке это делали слуги, встречавшие гостей после путешествия по пыльной дороге. Но в общине Христовой слуг не было и не должно было быть. Обязанности раба исполнил сам Господь. Невозможно описать крайнее смущение, в которое Иисус поверг присутствующих. Кифа, когда он приблизился к нему, воскликнул: «Ты ли мне моешь ноги?» «Что я делаю, ты не знаешь теперь, но поймешь потом». «Не умоешь ног моих вовек», — протестовал Симон. «Если не умою тебя, ты не имеешь части со мною». Петр огорчился еще больше. «Господи, не ноги мои только, но и руки, и голову». «А мытого, — ответил Иисус, — нет нужды мыть, разве только ноги, но он чист весь, и вы чисты, но не все». Это был первый в тот день намек на изменника, находившегося рядом с ними. Когда Иисус вернулся на свое место во главе стола, он сказал: «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я действительно учитель и Господь. Итак, если я умыл ноги вам, я, Господь и Учитель, и вы должны друг другу умывать ноги, ибо я дал вам пример. Я посреди вас как служащий, но вы, те, которые прибыли со мной в испытаниях моих, я завещаю вам, как завещал мне Отец мой, царство, чтоб вы ели и пили за трапезою моею в царстве моем». По обыкновению вино смешали с водой, и каждый, наполнив свою чашу, читал над ней благодарственную молитву: «Благословен ты, Господи Боже наш, Царь вселенной, создавший плод лозы виноградной». Затем слушали пасхальные словословия, рассказ об исходе и ели агнца с горькими травами. Спустилась ночь. В горнице зажгли светильники. Все заметили, что учитель погружен в глубокую скорбь. Когда он произнес слова псалма: «Идущий со мною поднял на меня пету», апостолы поняли, что ему грозит неведомая, но близкая опасность. Наконец Иисус сказал прямо: «Один из вас предаст меня, он ест со мною». В горестном смятении и страхе все стали переглядываться. «Не я ли?» Посыпались вопросы. Иуда, которого раздирали противоречивые чувства, тоже осмелился спросить: «Не я ли?» Что ответил ему Господь, никто не слышал, но Иуда понял, его замысел раскрыт. Иисус же, обратившись к остальным, сказал: «Сын человеческий ждет, как написано о нем. Но горе человеку тому, через которого сын человеческий предается. Лучше было бы не родиться человеку тому». Неизвестность томила Петра. Не выдержав, он сделал знак своему молодому другу, возлежавшему с учителем, чтобы тот спросил: «Кто предатель?» На вопрос Иоанна Иисус чуть слышно ответил: «Тот, кому я дам этот кусок хлеба, обмакнув его». Кусок был протянут Искариоту. Этот жест считался на трапезах признаком расположения и любви. Господь в последний раз хотел спасти гибнущую душу. Однако Иуда ожесточился еще больше. «Вошел в него сатана», — говорит евангелист. Теперь предатель уже ненавидел свою жертву. «Что делаешь, делай скорее», — твердо сказал Иисус, глядя на Иуду. Все подумали, что он посылает его купить необходимое к завтрашнему празднику. Иуда встал и молча вышел. Ночной мрак поглотил его. Мосты были сожжены. Архиереи уже ждали своего сообщника. Тревога не покидала Петра и Иоанна с того момента, как за Иудой закрылась дверь. Но мрачная туча, нависшая над учениками, несколько рассеялась. Может быть, и сам Иисус ощутил облегчение. Вновь были омыты руки и разлито вино. Христос произнес молитву над лежащим перед ним опресноком. «Благословен Ты, Господи Боже наш, Царь Вселенной, выводящий хлеб из земли». В тот миг, когда он преломил его, на апостолов словно повеяло ветром Галилеи. Казалось, они не в ночном Иерусалиме, а на берегу моря, где Иисус насытил 5000. Но обряд напоминал и о другом. Это хлеб страдания, который ели отцы наши в земле египетской, — повторил учитель традиционные слова Седера. На сей же раз Пасха возвещает о страдании служителя Господня, Мессии. Как разломлен этот священный хлеб, так будет отдана его плоть в руки палачей. «Возьмите это тело мое, ломимое за вас», — проговорил Христос и добавил: «Это делайте в воспоминание обо мне». С трепетом принял каждый свою часть пасхального преснока, потом, стоя, пропели начало халлела. «Хвалите, слуги Господа, хвалите имя Господне, да будет имя Господне благословенно отныне и вовек, от восхода солнца до запада, да прославится имя Господне, высок над всеми народами Господь, над небесами слава Его». Но вот Христос взял в руки общую чашу благодарения, которую обычно пили в конце вечери. «Благословим Бога нашего», — произнес Он. «Благословен Господь Бог наш, Бог Израилев, Бог Саваоф, восседающий среди херувимов за пищу, которую мы приняли», — отвечали по уставу апостолы. «Благословим того, чью благодать мы вкушали. Благословен ты, чью благодать мы вкушали и чьей благодатью мы живем». В заключении словословия Иисус сказал: «Эта чаша есть новый завет в моей крови. пейте из нее все. Это есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая для отпущения грехов. Делайте это всегда в воспоминание обо мне. Апостолы передавали чашу по кругу. Так совершилась Пасха Завета, заключенного в крови Агнца. Иисус не случайно сохранил в обряде жертвенную символику, ибо все древние алтари были призывом к небу и означали жажду общения с Высшим. Последняя же трапеза Христова соединила верных с Ним, с воплощенным Сыном Божиим. На языке Библии кровь и плоть — синоним живого существа. Кровь в Библии считалась символом жизни, над которой властен один Творец. Именно поэтому ее запрещалось употреблять в пищу. Между тем, теперь сам Спаситель мира отдавал свою жизнь, свою кровь людям. Издавна заключение завета сопровождалось окроплением верующих кровью животного, посвященного Богу. Все, на кого падали ее капли, обретали новое духовное родство и связь с Богом. Таков был смысл заклания пасхального агнца. Подобные обряды знал не только Израиль, но и большинство древних народов. Христос заменяет кровь жертвы соком виноградной лозы, вином трапезы, который знаменует богочеловеческую жертву, страдание и торжество Мессии Искупителя. Пасхальное воспоминание об исходе было перенесением прошлого в настоящее. Мудрецы Израиля говорили, что каждая Пасха есть освобождение от рабства, совершающееся вновь и вновь. Точно так же и новозаветная Евхаристия означает причастность к спасению, которое Христос приносит людям, пребывание Господа с любящими Его. Всякий раз, скажет позднее апостол Павел, когда вы едите хлеб и пьете эту чашу, вы смерть Господа возвещаете, доколе Он придет. Время побеждено, остается лишь таинство воплощения, присутствие Бога, явившегося в мир. Только глубокая укорененность Евхаристии в культовой традиции Ветхого Завета позволила апостолам пережить ее в ту великую ночь как священнодействие, как таинство. Пусть они не могли еще выразить этого словами, но полнота, единение с Господом и между собою стало для них реальностью. «Дети мои, — сказал Иисус, — еще недолго я с вами. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Это звучало как прощание. Тоска охватила апостолов. Они долго не решали задавать вопросы, но сегодня, во время седера, сам закон повелевает спрашивать. Первым осмелился Петр. Господи, куда ты идешь? Куда я иду? Ты не можешь теперь последовать за мною, но последуешь после. Господи, почему я не могу за тобой последовать теперь? Симон, Симон, вот сатана добился того, чтоб просеять вас, как пшеницу. Но я молился тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Господи, со свойственной ему горячностью вскричал Петр, с тобою я готов и в тюрьму, и на смерть идти, я душу мою за тебя положу. Душу твою за меня положишь, печально отозвался Иисус. Истинно, истинно говорю тебе, петух не пропоет, как ты отречешься от меня трижды. Другие ученики тоже задавали вопросы. Иисус отвечал каждому. Он ободрял своих растерянных друзей. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога, и в меня веруйте. В доме Отца моего обителей много. А если бы не было, разве я не сказал бы вам, иду приготовить место вам? И когда пойду и приготовлю место вам, снова приду и возьму вас к себе, чтобы где я и вы были. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». «Господи, — сказал Фома, — мы не знаем, куда ты идешь, и как нам знать путь? Я — путь, и истина, и жизнь». Никто не приходит к Отцу иначе, как через меня. Если бы знали меня, то и Отца моего знали бы, и отныне вы знаете Его и видели Его. Господи, покажи нам Отца, и этого довольно нам, — сказал Филипп. Сколько времени я с вами, и ты не познал меня, Филипп? Кто меня увидел, увидел Отца. Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне. Если любите меня, заповеди мои соблюдете, и я умолю Отца, и другого утешителя даст вам, чтобы был с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает. Вы же знаете его, потому что он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам еще недолго, и уже мир меня не увидит, но вы увидите меня, потому что я живу, и вы жить будете». Иуда Фаддей спросил: «Господи, что это? Что ты нам хочешь являть себя, а не миру? Если кто любит меня, слово мое соблюдет, и Отец мой возлюбит его, и к нему мы придем, и обитель себе у него сотворим. Не любящий меня слов моих не соблюдает, а слово мое, которое вы слышите, не мое, но пославшего меня Отца, это я сказал вам, с вами пребывая. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мое, он вас научит всему и напомнит вам все, что я сказал вам. Действительно, Только много позже им открылась вся глубина слов учителя. Он знал, что они понимают его лишь сердцем, что разум их в смятении, а воля поколеблена. Он хотел подготовить их. Времена изменились. Впереди борьба и искушение. Когда я посылал вас без мешка и сумы, и обуви, — спросил он, — имели ли в чем недостаток? — Ни в чем, — признали ученики. Но теперь, у кого есть мешок, пусть возьмет его, так же и сумму, и у кого нет, пусть продаст одежду свою и купит меч. Господи, вот здесь два меча. «Довольно», — прервал он, видя, что они не понимают, — «я уже не буду много говорить с вами, ибо идет князь мира, и во мне не имеет ничего». «Вставайте, идем отсюда». С пением псалма они покинули дом, по спящим улицам города направились к воротам. «Все вы соблазнитесь из-за меня в эту ночь», — сказал по пути Иисус, — «ибо написано: поражу пастыря, и будут рассеяны овцы. По восстании же моем я предварю вас в Галилее». Петр продолжал настаивать: «Если и все соблазнятся, я никогда не соблазнюсь». Точно так же и другие говорили учителю о своей преданности. Глава 16. Ночь в Гефсимании. С 6 на 7 апреля. Покидать дом в ночь пасхальной трапезы не полагалось. Но Иисус нарушил это правило, вероятно, заботясь об учениках. В горнице их легко могли взять вместе с ним. Не исключено, что Иуда сначала удостоверился, что дом опустел, лишь потом повел стражу в глухой сад за Кедроном, где учитель часто уединялся с 12. По пути Христос продолжал беседовать с учениками. Он объяснял им смысл таинства чаши, которая слила причастников в единое целое. «Я — истинная виноградная лоза, — говорил Господь, — и Отец мой — виноградарь. Всякую ветвь на мне, не приносящую плода, Он удаляет, и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы больший плод приносила. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не пребывает на лозе, так не можете и вы, если во мне не пребываете. Я — лоза, вы — ветви». Иисус говорил о духе: «Заступники и утешители, чья сила преобразит апостолов, когда Сына Человеческого не будет с ними. Еще многое имею вам сказать, но теперь вам не под силу, когда придет Он, Дух истины, Он введет вас во всю истину». Церкви предстоит, как и Христу, пройти через крещение скорбью и испить чашу страданий. Но разлука будет временной. Ученики не должны унывать, расставаясь с Христом. Он вернется к ним. «Истинно, истинно говорю вам, вы будете плакать и рыдать, а мир будет радоваться. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость обратиться. Женщина, когда рождает, печаль имеет, потому что пришел час ее. Когда же родит дитя, уже не помнит скорби от радости, что родился человек в мир. И вы теперь печаль имеете, но я снова увижу вас, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Посланцы Мессии избраны для великого служения, и он приведет их в царство Отца. Сам Отец любит вас, потому что вы меня возлюбили и уверовали, что я от Бога исшел, исшел от Отца и пришел в мир. Снова оставляю мир и иду к Отцу. Им показалось, что они начинают прозревать. Вот теперь ты открыто говоришь, и притчи никакой не говоришь. Теперь мы знаем, что ты знаешь все, и не имеешь нужды, чтоб кто тебя вопрошал, то есть подвергал испытанию, как испытывают того, в чьей мудрости сомневаются. Поэтому веруем, что ты от Бога исшел. «Теперь веруете?» — сказал Иисус. Вот приходит час, и пришел, что вы рассеетесь, каждый сам по себе, и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мною. Он не упрекал учеников, напротив, хотел вселить в них стойкость. В мире скорбь имеете, но дерзайте. Я победил мир. Когда проходили близ храма, Иисус остановился. Безмолвно застыли темные громады крепости и святилища. Утром здесь будет совершаться богослужение, и тысячи людей принесут пасхальных агнцев к алтарю. Но спящий город не подозревал, что в эту ночь у стен Дома Божия, окруженный 11 робкими галилеянами, молился вселенский первосвященник и спаситель. Он просил Отца сохранить свое малое стадо среди враждебного ему мира. «И не только о них молю, — говорил он, подняв глаза к звездному небу, — но и о верующих в меня по слову их, чтобы все едино были, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, чтобы и они в нас были, чтобы веровал мир, ты послал меня. Грядущий храм Церкви Христовой озарялся лучами божественного триединства. В Иерусалиме до наших дней сохранили стертые ступени древней каменной лестницы. Быть может, именно по ней спускался Иисус, направляясь из города к Елеону. Перейдя Кедронский овраг, он не пошел в Вифанию, а предпочел остаться в Гефсиманском саду. Это было небольшое частное владение, обнесенное стеной, где находилась оливковая роща. Полная луна серебрила листву и рождала отблески на изогнутых стволах деревьев. Ничто не нарушало молчание холодной весенней ночи. Ученики, войдя в ограду, стали располагаться на отдых. «Посидите здесь, а я тем временем пойду туда и помолюсь», — сказал Иисус, указывая в глубину сада. Петр, Иаков и Иоанн, которых он взял с собой, не могли не заметить внезапные перемены в учителе. Только что он был исполнен силы и просветленного покоя, теперь же весь его облик выражал безмерную муку. «Душа моя скорбит смертельно», — проговорил он, — «побудьте здесь и бодрствуйте». Впервые апостолы ощутили, что ему нужна человеческая поддержка, но были не в состоянии исполнить просьбу Иисуса, как это порой бывает в момент крайней тревоги, дремота, похожая на оцепенение, сковала их. Христос отошел в сторону и, упав на колени, начал горячо молиться. Ученики находились недалеко, как говорит Евангелие, на расстоянии брошенного камня, и отдельные слова Иисуса долетали до них. «Авва, Отче!» — слышали они в полузабытии. «Все возможно тебе. Пронеси эту чашу мимо меня». «Но ничего я хочу, а чего ты? Не моя воля, но твоя да будет». Он молился. Апостолы спали. А на улицах Иерусалима уже раздавались шаги стражи. Что испытал Сын Человеческий, когда лежал на холодной земле в томлении духа? Мог ли то быть лишь естественный страх перед пытками и смертью? Но ведь его побеждали и более слабые. Почему же поколебался тот, кто будет опорой для миллионов? Нам не дано проникнуть в глубину смертного борения, свидетелем которого был старый оливковый сад. Но те, кому Христос открылся в любви и вере, знают самое главное. Он страдал за нас. Он вобрал в себя боль и проклятие веков, мрак человеческого греха, пережил весь ужас и ад Бога оставленности. Ночь, лишенная надежды, обступала его. Христос добровольно спускался в пропасть, чтобы, сойдя в нее, вывести нас оттуда к немеркнущему свету. Что проносилось перед его мысленным взором? Картины будущего, гонения, войны, насилие, отступничество его последователей, их неблагодарность и маловерие, их жестокосердие и фарисейство. Это было искушение более тяжкое, чем то, через которое он прошел в пустыне. Никогда еще человеческое сознание Христа с такой силой не противилось ожидавшему его кресту, как в час Гефсиманской молитвы. Вот почему он просил любимых учеников не оставлять его. «Симон, ты спишь?» — пытался разбудить Иисус Петра. «Не мог ты один час пободрствовать?» Тот поднимался, видел лицо учителя, изможденное, покрытое, как кровью, каплями пота, но дремота вновь одолевала его. Другие попытки оказались тоже напрасными. Так, всеми покинутый, страдал Иисус один на один с надвигающимся мраком. Евангелист Лука говорит, то лишь ангел укреплял его. Это значит, что, не найдя земной поддержки, он обрел ее в небе. Наконец Иисус поднялся. Любовь к Отцу восторжествовала и утвердила в нем согласие человеческой и божественной воли. Теперь его заботили только апостолы. Подойдя, он заставил их стряхнуть с себя сон. «Что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть вам в искушение. Идем. Вот предающий меня близко». Они встали, ошеломленно озираясь. В это мгновение сад осветился фонарями и факелами, послышались шум и голоса. У входа показалась толпа людей. Впереди шел римский трибун с солдатами, за ними вооруженные храмовые служители. Иисус двинулся навстречу. «Кого ищете?» — спросил он. «Иисуса Назарянина». «Я есмь», — ответил Христос священной формулой имени Божия. Иудейская стража, услыша ее, шарахнулась в сторону. Он же сказал: «Если меня ищете, оставьте этих, пусть идут». Тогда вперед протиснулся Иуда. Он обещал дать знак, чтобы при аресте в ночном саду не произошло ошибки. «Приветствую тебя, Равви», — сказал он, целуя учителя. «Друг, вот для чего ты здесь», — промолвил Иисус. «Поцелуем предаешь Сына Человеческого». Стража немедленно окружила Христа. «Господи, что если мы ударим мечом?» — сказал Петр, и, не дожидаясь ответа, бросился на одного из тех, кто начал вязать учителя. Удар вышел неловким. Рыбак лишь отсек ухо архиерейскому слуге. Его, конечно, тут же схватили бы, но все внимание было сосредоточено на Христе. «Оставьте довольно», — сказал он апостолам. «Чашу, которую дал мне Отец, неужели я не стану пить ее?» Он повернулся к отряду. «Как на разбойника вышли вы с мечами и кольями задержать меня! Каждый день сидел я и учил в храме, и вы не взяли меня. Но этот час ваш, и власть тьмы». Быть может, ученики ждали в этот момент чуда, но чуда не произошло. Грубые руки скручивали Иисуса веревками. Иуда, боясь, что шум привлечет ненужных свидетелей и может подняться возмущение, торопил воинов: «Возьмите его и ведите под надежной охраной». После этого пытались задержать и остальных, но они, воспользовавшись темнотой и сумятицей, разбежались. Когда Иисуса выводили из сада, все, казалось, было спокойно. Замысел врагов удался вполне. Однако неожиданно появился какой-то юноша. Он шел сзади, завернувшись в покрывало. Конвойные, думая, что это один из учеников, схватили его, но он вырвался и, оставив покрывало, убежал ногой. По-видимому, он только что встал с постели. Не был ли тем юношей сам Иоанн Марк, будущий евангелист? Только он упоминает об этой подробности. Согласно славянской версии войны Иосифа Флавия, при аресте Иисуса погибло множество народа. Не оказались ли вблизи некоторые галилеяне, сделавшие попытку отбить учителя? Однако в Евангелиях безо всякого смягчения сказано, что когда Иисус был схвачен врагами, все друзья его скрылись. При виде учителя, который покорно дал увести себя, их охватила паника, и они забыли, как обещали, идти за ним на смерть. Только Петр и Иоанн, придя в себя после первого потрясения, осмелились последовать за стражей на безопасном расстоянии. Часть четвертая. Через страдания и смерть к вечному торжеству. Глава 17. Саддукейский трибунал. Ночь и утро, 7 апреля. 15 лет прошло с тех пор, как первосвященник Ханан бен Шет был смещен римлянами. Тем не менее, фактически, все это время он находился у власти. Национальное правительство Иудеи поочередно возглавляли его сыновья и родственники. Каиафа, зять Ханана, стал игрушкой в руках тестя. Влиятельный саддукейский клан подчинялся только прокуратору. В народе Ханан не завоевал популярности, архиереев вообще недолюбливали. Они же, в свою очередь, с подозрением относились к любым признакам оппозиции. Появление Иисуса в городе и встреча, устроенные ему богомольцами, были расценены саддукеями как начало беспорядков, которые следует подавить в зародыше. Проще всего, казалось, было донести Пилату о новой мессианской секте и предоставить ему расправиться с галилеянином. Но Ханан, видимо, боялся выпустить инициативу из рук и хотел действовать наверняка, подготовив заранее все улики. Чтобы арест Иисуса не выглядел самоуправством, о нем сообщили Пилату, и тот послал свой отряд в помощь храмовым служителям. Эти меры предосторожности были вызваны опасением властей, думавших, что приверженцы Назарянина будут сопротивляться. В эту ночь Ханан, вероятно, не сомкнул глаз, ожидая исхода акции, организатором которой он был. Он успокоился лишь тогда, когда конвой доставил к нему связанного узника. До сих пор саддукеи мало интересовались самой проповедью Иисуса. Они слышали от фарисеев, что он нарушил некоторые религиозные обычаи, но с такими обвинениями вести его к прокуратору не имело смысла. Поэтому Ханан стал спрашивать Иисуса об учениках его и об учении его. Старому жрецу хотелось знать подробности, чтобы быстрее составить план следствия и завершить его до начала пасхального богослужения. «Я все открыто сказал миру», — ответил Иисус. «Я всегда учил в синагогах и в храме, где все иудеи собираются, и тайно не говорил ничего». «Почему ты меня спрашиваешь? Спроси слышавших, что я говорил им. Они знают, что сказал я». Стоявший рядом слуга ударил Иисуса по лицу. «Так-то отвечаешь ты первосвященнику». «Если я плохо сказал, свидетельствуй о том, что плохо. Если хорошо, почему ты меня бьешь?» Ханан знал, что обычай разрешает только публичный допрос, и отложил дознание до утра, когда можно будет собрать Синедрион во главе с Кайяфой. Остаток ночи Иисус терпел издевательства архиерейской челяди. Ему плевали в лицо и развлекались тем, что били узника, закрыв ему глаза, а потом спрашивали: «Прореки, кто ударил тебя?» Между тем Петр и Иоанн подошли к дому первосвященника. Юноша, которого здесь знали, попросил, чтобы и Петра пропустили с ним во двор. Там находилась жаровня, около нее сидели, греясь, слуги. Продрогший Симон присоединился к ним. Привратница стала подозрительно вглядываться в его лицо. «И ты с Назарянином был, с Иисусом», — внезапно сказала она. «Не знаю и не понимаю, что ты говоришь», — пробормотал Петр и отошел в другое место. Наступило утро. Город просыпался. У Каяфы был собран малый Синедрион. В него входили священники и старейшины. На Великий Синедрион допускались и представители фарисейской партии, но сейчас судьями были только саддукеи. Поэтому мы напрасно стали бы искать в талмудических кодексах подробности, которые помогли бы увидеть процесс в деталях. О саддукейском же праве известно только одно — оно отличалось неумолимой жестокостью. В присутствии фарисеев речь обязательно зашла бы о субботе и толковании Торы. Кроме того, в их среде были колебания относительно Иисуса. Год спустя глава фарисейского совета Гамалиил скажет об апостолах: «Если от людей начинание это или дело это, оно будет разрушено, а если от Бога, то вы не можете одолеть их. Как бы вам ни оказаться богоборцами». Позднее фарисейская партия в Синедрионе открыто выступит в защиту апостола Павла, но совершенно иной была атмосфера на экстренном заседании Малого Синедриона утром 7 апреля 30 года. Судьба Назарянина была предрешена заранее при полном единодушии всей коллегии. Вероятно, трибунал хотел одновременно соблюсти видимость законности и дискредитировать Иисуса в глазах иудеев. Если бы он оказался виновен только перед римскими властями, это привлекло бы к нему симпатии народа. Разбирательство началось с допроса свидетелей. Но тут Синедрион постигла неудача. Требовалось согласное показание хотя бы двух лиц, но именно этого не смогли сразу добиться. Очевидно, поспешность ареста все же помешала тщательно подготовить сценарий суда. Лишь одно обвинение сочли доказанным. Иисус обещал разрушить храм рукотворный. Но подобные слова были явно недостаточны для осуждения, тем более для ходатайства перед Пилатом о смертной казни. Каяфа надеялся, что сам обвиняемый, защищаясь, невольно даст улики против себя. Но Иисус не произнес ни слова. Тогда первосвященник вышел на середину зала и спросил: «Ты не отвечаешь ничего? Что они против тебя свидетельствуют?» Иисус продолжал хранить молчание. Ждать дольше Каяфа не мог. «Заклинаю тебя Богом живым!» — воскликнул он. «Скажи нам, ты ли Мессия, сын благословенного? Я, — был ответ, — но я говорю вам, отныне увидите Сына Человеческого, восседающего по правую сторону силы и грядущего на облаках небесных. Это было беспримерное свидетельство. Редко, когда Иисус говорил столь прямо о своем мессианстве. Он скрывал его даже в те дни, когда народ готов был венчать его на царство. Но сейчас, в этот страшный миг, связанный, подвергнутый оскорблением, жертва лживого судилища, он открыто возвестил о неземном торжестве Сына Человеческого, которого искупительные страдания возведут на престол. Каиафа, как и все саддукеи, не очень-то верил в мессианские пророчества, да и вообще нельзя было вменять человеку в вину только то, что он объявил себя мессией. Однако повод для приговора был найден. Подсудимый произнес сокровенное имя Господне — «Я есмь». Но кто он такой? Безвестный простолюдин, бунтовщик, хулитель храма, несущий ответ перед законом, и он притязает на божественную власть? Это ли не насмешка над святыми чаяниями народа? «Итак, ты Сын Божий?» — спросил Каиафа. «Ты?» — сказал. Называть Мессию Сыном Божиим вполне допускалось, но первосвященнику этих слов было достаточно, чтобы обвинить Иисуса. Разодрав одежды, как принято было делать при горестном известии или кощунстве, Каиафа вскричал в лицемерном ужасе. «Какая нам еще нужда в свидетелях? Вы слышали хулу? Как вам кажется?» «Повинен смерти», — решили члены Синедриона. Таким образом, приговор саддукеев был подведен под параграф о святотатцах. Виновного полагалось побивать камнями. Но архиерейский совет не имел права казнить кого бы то ни было. Оставалось передать Иисуса в руки Пилата для суда по римским законам. Все это время Петр не покидал двора. Но напрасно надеялся он остаться в тени. Слуга, приходивший в Гефсиманию с отрядом, узнал его. «Не тебя ли я видел в саду с ним?» «Точно, ты один из них», — подтвердили стоявшие рядом. «И говор твой обличает тебя. Ты ведь галилеянин?» Безумный страх овладел Симоном. Он стал клятвенно уверять, что не знает человека того. В эту минуту наверху по галерее проводили Иисуса. Его глаза встретились с глазами Кифы. Стыд и боль пронзили апостола. Еле сдерживая рыдания, он поспешил на улицу. Среди людей, ждавших у ворот, был еще один из двенадцати. Что пережил он, когда увидел дело своих рук? Все было кончено. Холодная озлобленность ренегата сменилась неподдельным отчаянием. Пусть Иуда и обманулся в своих ожиданиях, но заслужил ли Иисус те мучения, которые ждут его, заслужил ли смерть? Быть может, Иуда втайне ждал, что сторонники освободят Христа, или он сам чудом ускользнет от врагов. Но ничего подобного не произошло. От слуг бывшему ученику стал известен приговор. Мог он и видеть, как связанного учителя повели в резиденцию прокуратора. Не вынеся этого, Иуда отправился к тем, кто вручил ему деньги, чтобы вернуть их. «Согрешил я, продав кровь невинную», — заявил он. Но в ответ услышал равнодушные слова. «Какое нам дело? Смотри сам». Иуда, бросив деньги в храме, выбежал вон. Вскоре, как сообщает евангелист Матфей, он сам вынес себе приговор и сам исполнил его. Глава 18. Суд прокуратора. 7 апреля. Преторию, временную резиденцию Понтия Пилата, опоясывали толстые стены. Внутри же крепость была оборудована с роскошью, подобающей царскому дворцу. Там были просторные галереи, покои, богато обставленные залы для приемов. Дорогая утварь и украшения сохранились еще со времен Ирода Великого. Иосиф Флавий, видевший ансамбль до его разрушения, в восторженных словах описывал это детище последнего тирана Иудеи. Теперь здесь останавливался прокуратор, когда необходимость вынуждала его покидать Кесарию. Утром в пятницу Пилату доложили, что мятежник, который с его согласия был арестован накануне вечером, доставлен под вооруженной охраной. Приказав сторожить его в притории, Пилат вызвал к себе обвинителей и свидетелей. Однако ему сказали, что они не желают войти. Быть в доме язычников в день пасхальных обрядов считалось у иудеев осквернением. Раздраженный правитель вынужден был сам выйти к ним на открытый помост, с которого обычно обращался к народу. У помоста стояли священники и старейшины в сопровождении толпы. Хотя город был занят приготовлениями к Пасхе, архиереям удалось найти праздных зевак, чтобы те криками поддерживали их петицию. «Какое обвинение вы выставляете против этого человека?» — спросил Пилат. Когда же он понял, что Назарянин является в их глазах проповедником ложных теорий, он сказал: «Возьмите его вы и по закону вашему судите». Однако Ханан и Каяфа были уже готовы к такому повороту дела. Прокуратору объяснили, что речь идет о политическом преступлении, поскольку Иисус запрещает платить налоги кесарю и называет себя мессией, царем. Пилат насторожился. В том, что архиереи озабочены престижем римского правительства, не было ничего удивительного. Прожив в Иудее 4 года, он уже знал, что интересы иерархии совпадали с интересами Рима. Она боялась собственного народа. По-видимому, действительно предстоит серьезный процесс. Пилат вернулся в преторию, чтобы допросить арестованного. Собравшиеся напряженно ждали. Минуты шли за минутами. Результат допроса оказался неожиданным. Став на возвышение, Пилат сказал: «Я не нахожу вины в этом человеке». Это могло показаться странным. Почему прокуратор известный своей беспощадностью, проявил сегодня столь необычную мягкость. Что произошло в притории? Разговор Пилата с Иисусом не мог остаться тайной. Он шел при свидетелях, слугах и карауле. Кто-то из них рассказал о подробностях, которые были бережно сохранены первым поколением христиан. Прежде всего, прокуратор задал вопрос. «Ты царь иудейский? От себя ли ты это говоришь?» — в свою очередь спросил Иисус. «Или другие сказали тебе обо мне?» «Разве я иудей?» — презрительно заметил Пилат. «Народ твой и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» «Царство мое не от мира сего», — сказал Иисус. «Если бы от мира сего было царство мое, служители мои боролись бы за то, чтобы я не был предан иудеям. Теперь же царство мое не отсюда». Прокуратор из всего этого уловил лишь одно — подсудимый действительно претендует на какую-то власть. «Ты все-таки царь?» — пожелал уточнить он. «Ты говоришь, что я царь?» Это была обычная на Востоке форма утвердительного ответа. Но тут же, чтобы рассеять заблуждение Пилата, Иисус добавил: «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает моего голоса». Слова Иисуса показались римлянину лишенными смысла. Как многие его соотечественники, Пилат был скептиком. «Что есть истина?» — усмехнулся он. Он решил, что имеет дело с проповедником, который едва ли опасен для режима. К тому же прокуратор вовсе не хотел вмешиваться в религиозные распри и тем более идти на поводу у иерусалимских интриганов. Довольно он делал уступок этим варварам. Настал для них случай убедиться, что такое нелицеприятное имперское правосудие. Его часто обвиняли в незаконных расправах. Так вот, теперь он будет безупречен и заодно покажет, кто подлинный хозяин в Иерусалиме.